— поспешно сказал Мору. Парни слушали, как ребята в детском саду, не дыша и заглядывая мне в рот. Гусю это не понравилось. Вообще я ему не понравился с самого начала. С какой злобой он поглядывал на меня. Едва я закончил рассказ, как в зимовье вошли сразу трое. Двое работников милиции и шофер. Кажется, и Гусь, и его компания милицию любили еще меньше, чем интеллигенцию. Все они молча, с великим неодобрением наблюдали, как прибывшие отряхивались от снега, раздевались, здоровались. Егор Слепцов предложил чаю, назвав старшего по имени и отчеству Михаил Михайлович. Это был начальник района милиции Захарченко. Я вздохнул с облегчением. Я немножко знал Захарченко. Он раза два был у нас в обсерватории. Меня он вряд ли запомнил. Зато с Марком они были хорошо знакомы. Марк так и просиял, когда его увидел. Они обнялись, и Марк, к величайшему изумлению всех присутствующих, простодушно чмокнул Михаила Михайловича в щеку. Гусь, не выдержав, сплюнул. Прибывшие подошли к большому столу. Сюда пересел и Марк. Якут, довольно улыбаясь, подал крепчайший чай, хлеб, консервы и сахар. Кроме Марка, который за что-то любил Захарченко, только я да Егор от души ему обрадовались. Гусь и его гоп-компания явно скисли, а Лиза и Женя так разговорились, что даже не заметили их прибытия. Я подошел к ним и постоял минут пять. Теперь говорила Лиза, а Женя слушал, не сводя с нее глаз. Что-то он запоет, когда узнает, что она дочь Абакумова. Ведь Казаков очень злопамятен и расчетлив. «Когда я была маленькой, я верила, что до радуги можно дойти», — улыбаясь, рассказывала Лиза. «Радуга сияла за березами совсем близко, просто рядом. И я бежала через рощу так, что пересыхала во рту и начинала колоть в боку. Ох, потом оказывалось, что радуга за холмами, и я снова шла, хотя знала, что дома ждет нахлобучка. Мама боялась, что из меня выйдет бродяжка. Если бы я сказала ей про радугу, мне досталось бы еще больше. В Кедровом не жаловали все то, что не имело здравого смысла». Лиза замолчала, задумавшись. «Вы странная девушка», — сказал Женя. С обидой я почувствовал, что сейчас лишний, и медленно отошел. Вряд ли они это заметили. Пурга вроде стала завывать тише. К утру, наверное, стихнет, и мы отправимся домой. Хоть бы вертолет не повредило. Я взглянул на часы. Только 9 вечера. Мне стало грустно. Милицейские работники уже утолили голод и теперь, не торопясь, попивали чай. Я присел на нары. Милиционер Сережа Прошкин был не старше меня, дармейский возраст. У него был вздернутый конопатый нос и обиженные голубые глаза. А начальник милиции Михаил Михайлович Захарченко походил на комиссара Мегре. Широкоплечий, сильный и, кажется, добрый. Надо спросить Марка, откуда он его знает. Когда я подошел, разговор об интеллигенции, оказывается, продолжался. Но Захарченко был не я, он парировал нападки Гуся. «Где справедливость?» — вопрошал Гусь, закатывая глаза. «У меня злость кипит на этих высокообразованных, все эти светила науки — грибут деньги, дай Боже! Какой-нибудь профессор за час получает 5 рублей. Считать умеете? Сколько он за 7 часов отхватит?» «Наверное, чтобы восстановить справедливость, ты и грабил квартиры светил науки». Парни заржали. Гусь обиженно поморгал. «То старое помянет, тому глаз вон. Я завязал накрепко. А вообще я что? Я простой колхозник». «Какой ты к черту колхозник?» — махнул рукой Захарченко и налил себе еще чаю. «Колхозник из Саратовской области. В деревне 8 классов кончал. У меня и сейчас там вся семья работает. А я в город подался, на завод». «Понятно. С грехом пополам кончил 8 классов, по 2, по 3 года сидел в одном классе.